Глава 31. И двух миров мало. Наверное, ты последняя, с кем мне удастся просто по-человечески переговорить перед возвращением. Завтра я ухожу. А ты ведь один раз уже уходил. Боюсь, что на этот раз навсегда. Тогда не забудь про цветы. Для нее. Кстати, как самочувствие? Никаких последствий у тебя не наблюдается? Да нет, все нормально. Даже сам себе удивляюсь. Я поговорить с тобой хотела. К нам тут приехал новый хирург. Ему 38, он раньше в Москве жил с семьей. А потом, представляешь, жена бросила его, ушла к какому-то профессору. И детей оставила. Двое детей, оба мальчики. Мальчики, еще мальчик. Он тебе нравится? Ну, он хороший, только какой-то вот беззащитный. Оставил ей квартиру, все. Уехал с детьми к нам на периферию. Хотя специалист, конечно, классный. Ну, главное, чтобы он тебе нравился. Так просто отпускаешь? Какое право я имею тебя удерживать? Просто, непросто. Считай, что очень непросто. Но я хочу, чтобы ты, наконец, встретила свое настоящее счастье. Ты чудак. Зина взъерошила ему волосы. Я пока не знаю, где мое настоящее счастье. Узнаешь. Обязательно узнаешь. Я это точно говорю, потому что я из будущего. Ты просто добрый чудак из будущего. Твой хирург тоже чудак из будущего. Про таких потом будут снимать фильмы, добрые, хорошие комедии со счастливым концом. Мы сами делаем свое будущее. В вашей реальности это особенно заметно. Хочу, чтобы и в вашей было заметно. Попробуем. Жизнь еще не закончена. Меланхолический блюз в исполнении Бетти Грейбл, медленно замирав в приемнике, словно пламя угасающего камина. Последний розовый луч заходящего солнца скользнул по потоку и исчез в сиреневых сумерках. Нити, связывающие его с этим новым миром, ставшим за коротким срок таким близким, одна за одной обрывались. На площади автостанции продувало, и ветер превращал влагу, налипшую на железных ступенек пешеходного мостика, в тонкую корочку льда. Держась за перила, Виктор осторожно спускался туда, где на выложенном брусчаткой тротуаре не застывших лужах отражались пробившиеся через рваные тюль облаков утренние звезды. На торговом центре Тимошенковых горела рекламная панель, поражая внимание своей бессмысленностью в это раннее время. Когда он видел такую мягкую середину зимы? Пожалуй, разве что в Рейхе. Ветер гнал низкие тучи в сторону Радицы. Все было точно таким же, как и в тот самый день, когда он, шагнув в двери вокзала Орджоникидзе-Град, очутился в другом времени и в другой истории. Все осталось позади и виделось теперь каким-то очень долгим сном. Оставалось только обойти детскую площадку, чтобы вновь не встретиться с Ковальчуком. Он уже практически дошел до двери подъезда, когда его окликнули по имени. Он резко обернулся, увидел перед собой высокого человека и в ужасе узнал в нем Альтеншлоссера. Виктор быстро сунул руку в карман. «Оставайтесь на месте, буду стрелять!» «Послушайте, ну вы как ребенок. Думаете, мне не дали оружие на случай, если кто-то из ваших попадет сюда? Стоять!» «Ну, допустим. Но я здесь на совершенно законных основаниях. Я гражданин Германии, у меня подлинный паспорт. Я приехал в ваш город по делам своей фирмы, решил, между прочим, вас повидать, как старого знакомого. Вообще с моим прошлым покончено. После того, как вы столь элегантно сбежали, я понял, что мне надо менять профессию. Кстати, подвернулись интересные выкладки одного ученого. Информации этой я в имперскую безопасность не сообщал. Не хватает только, чтобы они до меня здесь добрались. Так что, Виктор, любимый город, может спать спокойно. Не верю. Чего вам от меня надо? Да абсолютно ничего. Я действую иррационально. Как говорил герой одной вашей комедии, нам не хватает безумных поступков. Смотрите наше кино? Да, смотрю кино, изучаю бизнес. Полагаю, мой опыт здесь будет востребован. Вы уверены? Конечно. Мир потребительской экономики подгнил. Скоро он свалится, и болтовня политиков об его спасении не сможет его остановить. Как вы думаете, куда, к какому будущему побегут все эти ваши имущие классы? Туда, где надо выпускать реальные товары? Где не нужны спекулянты, махинаторы, производители иллюзий? В этот советский эконом-класс? Мир комфорта без роскоши? Нет. И как же их вечные понты, и как же их любовь к своему эго, ради которого они живут? Они побегут туда, где мирок обывателя можно заморозить, забальзамировать, прикрыть красивыми правильными словами о державном величии. Они побегут в Рейх, в вечный Рейх, они построят его у вас. Не дождетесь. Посмотрим. Вы слишком похожи на Веймарскую республику. Кусок великой державы с отторгнутыми исконными территориями, обложенной контрибуцией. У вас слишком много людей, привыкших жить добычей. Выживать честных людей с постов, мошенничать, извлекать сверхприбыль за счет господства в экономике, захватывать земли и имущество других. Они уже живут по Майнкампф, объявляют кого-то неполноценной расой и забирают их жизненное пространство. Уж не метите ли вы здесь фюреры? А что? Место разве занято? В вашей системе это вопрос только времени и денег. Размечтались. Россию мы вам не отдадим. Да уже отдали. Война не окончена. Вы слишком рано отмечаете победу. Разве вы сами не видите, что эту войну вы уже проиграли? У вас все? Да? Прощайте. Только после вас. Пожалуйста. Виктор дождался, пока спина Альтеншлосса раскроется в серой пелене заморосившего дождя и осторожно в обход пробрался к двери подъезда. Через несколько месяцев, а точнее 12 июня, Виктор улучшил время, чтобы попасть в тот самый поселок, где на мраморной доске мемориала в честь бывших партизан и подпольщиков в числе других было выбито Зина Нелинова. Мемориал по путеводителю находился на центральной площади. По пути на Брянский автовокзал он захватил на рынке 4 гвоздики. Поселок был небольшой, и, выйдя с остановки, после недолгих расспросов он обнаружил искомую площадь и не узнал ее. Там, где на старой фотке должен был стоять небольшой памятник и несколько стел с надписями, торчало сооружение, похожее на склад, с обшивкой из окрашенного волнистого железа и полосами окон. Оно выглядело абсолютно заброшенным. Теплый летний ветерок лениво качал обрывки каких-то вывесок и реклам, навешанных на фасаде. Виктору стало казаться, что он не совсем точно угадал за своей реальностью. «Здравствуйте. А вот не скажете, это не та ли площадь, где памятник должен стоять?» – спросил он какую-то проходившую мимо местную тетку. «А как же? Та и памятник был тут-то. Только последнее время заброшенный был. Плит потрескались, буквы некоторые отвинчивать пытались. Сами знаете, как одно время цветнину воровали. Ну вот. А недавно эту землю один москвич купил под магазин». «Купил? А как же общественность, ветераны?» «Да возмущались. Нарушение. А что поделать? Теперь говорят, общественное, значит, ничье». «Они объявляют кого-то неполноценной расой и забирают их жизненное пространство. Да». «А памятник?» – упавшим голосом спросил Виктор. «А памятник на кладбище перевезли. Это на автобусе вам ехать надо. Но сегодня его уже не будет. Из родственников кто? Что ли?» «Ну да, знакомые». «А памятник там починили. Только опять же ездить туда далеко. Все хорошо обустраивали, с попом. А только вот не пошло с магазином потом, все равно сгладил кто-то, видно». «Это как-то?» «Да вот был случай, человек тут с ума сошел, покупатель. Пришел нормально, а потом стал говорить о гестаповцах, что Гитлера видел живого. Так и не вылечили, а молодой еще». «Точка перехода». «Ну вот, а народ у нас суеверный. Вот решили, что магазин этот место проклятое. Даже попа приводили. Он везде водичкой покропил, молитву прочитал, а все равно никто не ходит. Так вот он и стоит теперь, ненужный». «Спасибо». Виктор достал одну гвоздику из букета, протянул женщине. «Это вам». «Да за что ж такое?» «Ну, я все равно к мемориалу уже не успеваю. Не пропадать же». «Ну, спасибо. Дай бог вам здоровья». Он не спеша подошел к пустой коробке магазина. Где-то там, в глубине, притаилась точка перехода. Дверь не была заперта. Пружину с доводчиком, видно, кто-то свинтил, и она легко ходила туда-сюда от ветра, как живая, и не захлопывалась. «Ладно, посмотрим. Война еще не кончена», – негромко произнес он. И, прижав к груди 3 гвоздики, шагнул внутрь. Конец книги. Читал Михаил Михайлов. Майк 555.